Кабинет Бьорна Форсберга помещался на шестом этаже дома на Кунстгаттен. Было еще только 9:55, а они знали, что Форсберг обычно не приходит раньше, чем в 9:30. «Сейчас придет его секретарша», — сказала блондинка. «Будьте добры, садитесь и подождите». В глубине приемной, за спиной у телефонистки, вокруг длинного стола, покрытого стеклом, стояло несколько кресел. Мартин Бек с Меландером повесили пальто и сели. В комнате было 6 дверей без табличек, одна из них приоткрытая. Мартин Бек поднялся, заглянул в нее и исчез в комнате. Меландер вынул трубку, табак и закурил. Мартин Бек вернулся и снова сел. Они ожидали молча. Время от времени тишину прерывал лишь голос телефонистки и щелканье коммутатора, когда она соединяла собеседников. Да еще доносился приглушенный уличный шум. Мартин Бек листал какой-то технический журнал, Меландер, держа трубку и зажмурив глаза, отдыхал в кресле. В 9:50 в приемную зашла женщина в шубе, сапогах и с большой сумкой через плечо. Женщина едва кивнула головой телефонистки и быстрыми шагами подошла к приоткрытой двери. На ходу она равнодушно посмотрела на посетителей и закрыла дверь за собой. Еще через 10 минут пришел Форсберг. Он был одет точно так же, как в предыдущий день, и шел быстро и энергично. Он хотел повесить свой плащ, когда заметил Мартина Бека и Меландера. На миг он застыл, но быстро овладел собой, повесил плащ и подошел к ним. Мартин Бек и Меландер одновременно поднялись. Бьорн Форсберг вопросительно свел брови. Он уже хотел что-то сказать, но Мартин Бек опередил его. «Комиссар Бек, а это старший следователь Меландер. Мы хотели бы поговорить с вами». «Очень приятно», — ответил Форсберг. «Заходите». Он казался совсем спокойным, даже веселым. Пропустив их в дверь, он кивнул секретарше и сказал: «Добрый день, госпожа Шельд, мы с вами поговорим потом, я только отпущу этих господ». Он провел их в свой кабинет, просторный, светлый и элегантно обставленный, почти весь пол покрывал толстый серый ковер. Большой полированный стол был пуст, 2 телефона и диктофон размещались на столике рядом с черным кожаным креслом. На широком подоконнике стояли 4 фотографии в оловянных рамках жены и 3 детей. На стене между окнами висел портрет, написанный маслом, наверное, покойного тестя. Бар, стол для совещаний с графином и стаканами на подставке, кушетка, стеклянный шкаф с книгами и фарфоровыми безделушками, сейф, монтированный в стену. Все это Меландер приметил, пока Бьорн Форсберг уверенной походкой шел к своему столу. Бьорн Форсберг встал за столом, оперся на него левой рукой, наклонился и правую руку засунул в ящик. Когда он ее вынул, пальцы его сжимали пистолет. Глядя на Мартина Бека почти веселыми глазами, Бьорн Форсберг засунул пистолет как можно глубже в рот, сжал губы вокруг блестящего дула и нажал на спусковой крючок. Все это произошло так быстро, что Мартин Бек и Меландер успели пройти только половину расстояния от двери до стола, когда Бьорн Форсберг свалился на него. Пистолет был снят с предохранителя, крючок стоял на взводе, он резко щелкнул, но пуля не вылетела из ствола. Она оставалась в гильзе. А патрон лежал в правом кармане брюк Мартина Бека вместе с еще 5 вынутыми из пистолета. Мартин Бек вынул патроны, покрутил их пальцами и прочитал надпись вокруг капсуля. «Металверкен 38». Патроны были шведские, но пистолет американский. «Смит эт Вессен 38 Спешиал», сделанный в Спрингфилде, штат Массачусетс. Бьорн Форсберг лежал, прижавшись лицом к блестящей поверхности стола. Он весь дрожал, потом свалился на пол и закричал. «Позвоните в скорую помощь», — сказал Меландр. Вот так Риону снова пришлось сидеть со своим магнитофоном в отдельной палате Каролинской больницы. Только не в травматологическом отделении, а в психиатрическом. И рядом с ним дежурил не несносный Ульмхольм, а Гюнвальд Ларсен. Бьорна Форсберга лечили разными способами, успокоительными уколами и тому подобным, и психиатр, наблюдая за его состоянием, уже несколько часов сидел в палате. Однако пациент все время повторял только одно. «Почему вы не дали мне умереть?» Он повторял эти слова уже бесчисленное количество раз и снова сказал: «Почему вы не дали мне умереть?» «А ты подумай», — пробормотал Гюнвальд Ларсен. Врач укоризненно посмотрел на него. Откровенно говоря, они бы здесь не сидели, если бы врачи не заявили, что Форсберг может умереть. Они сказали, что пациент перенес очень сильный шок, что у него слабое сердце, и каждую минуту можно ожидать сердечного приступа, который его убьет. «Почему вы не дали мне умереть?» — спросил Форсберг. «А почему вы не дали жить Тересе Камарайо?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Потому что больше не мог. Я вынужден был от нее избавиться». «Ну хорошо», — терпеливо сказал Рен. «А почему вы вынуждены были от нее избавиться?» «Я не имел иного выбора. Она бы разбила мне жизнь». «Но, кажется, она и так разбита», — молвил Гюнвальд Ларсен. Врач строго посмотрел на него. «Вы не понимаете», — сказал Форсберг. «Я велел ей больше не приходить, даже дал денег, хотя у самого не очень много было, а она все-таки...» «Что вы хотели сказать?» — мягко спросил Рен. «Она меня преследовала. Когда я в тот вечер вернулся домой, она лежала в моей кровати. Она знала, где я обычно кладу запасной ключ, и залезла в квартиру. А моя жена, моя невеста, должна была вот-вот прийти. Не было другого выхода. А потом я вынес ее в холодильную камеру. И вы не боялись, что там ее кто-нибудь найдет? От камеры было только два ключа. Один у меня, а второй у Ниссы Йорансена. А Ниссы тогда не было». «Сколько вы ее там держали?» — спросил Рен. «5 суток»,